Глава 10. Они все-таки пошли погулять, но сначала Артем снова ее любил, на этот раз на кровати. Долго, никуда не спеша, пробуя ее тело снова и снова. Не хотела она разговоров, никаких, уходила от них. А он сразу с порога, считай, на нее напал. Иначе не мог, дурь по крови так и хлестала. А тут еще она, его фиалка. Тихая и такая покорная, что башку срывало напрочь. У него не было женщины эти дни, ни на кого не стояло, никого не хотелось. О ней думал. И, получив распоряжение Ульяну, не мог от нее оторваться. Трогал и трогал, изучал. Иногда ловил ее смущение, что его немало удивляло. Или он заблуждался. Да нет, такое не сыграешь. Да и зачем ей это? Она глазки постоянно закатывала и тянулась к нему. Но тро по-прежнему горела. Ни хера легче не становилось. Он настырно всматривался в лицо Ульяны, ища какие-то изменения. Их не было. Или это ее эмоции он настырно жрал, не в состоянии насытиться. Взгляд она ни разу не отвела, смотрела ему прямо в глаза. В очередной раз, когда навис над ней, она подняла руку и дотронулась до его щеки. «Колючий». «Побреюсь». «Не надо, мне нравится. Ты такой суровый, с отросшей щетиной». «Нравятся суровые мужики?» А вот свои эмоции, приправленные жгучей ядовитой ревностью, он не мог не транслировать. Не получалось у него. В мозгу вспыхивало разом, точно кто-то невидимый врубал тумблер. Зажигалась красная кнопка, перед глазами вставала пелена. Устюгов и раньше, бывало, ревновал. Но чтобы так? А ревновать было к кому? Для себя он решил. Про мужа спрашивать не будет больше. Нечего ни себе, ни ей нервы мотать. Всему свое время. «Мне нравишься ты», — глухо произнесла Ульяна и тотчас спряталась у него на груди. Чем дальше в лес, тем страшнее волки. Устюгов больше ничего не понимал. Где черное, где белое, где пересекается добро со злом и трансформируются принципы. Они выбрались из дома уже под вечер. Артем решил, что если они куда-то не выйдут, он с Ульяной не слезет. Вариант в целом неплохой, но после последнего раза Ульяна смотрела на него как на маньяка. И что-то тревожное растекалось в груди, снова унося мыслями в ее другую жизнь. Поэтому срочно на свежий воздух. «За городом есть одно место», — сказал он, обуваясь. «Невысокий утес, с которого открывается шикарный вид на город, и закаты с него нереальные. Тогда идем». «На машине или пешком?» «Ты прикалываешься? Конечно, второе». «Километра 3», — предупредил он. «И что? Я в кедах?» В отличие от него, Ульяна удивляла своей легкостью, улыбалась, спешно все рассматривала. Они вышли во двор, и она тотчас присела на корточки, что-то там разглядывая в нескошенной траве. «Насколько ты ко мне приехала?» «В понедельник поезд». «Мало». Артем поддел ногой толстую ветку. «У них несколько дней. Можно насладиться ими и ни о чем не думать. А можно... что? Поедом себя есть. У тебя тут красиво». «Да ладно. Никак руки не дойдут, чтобы прибраться. Беседкой тоже пора заняться». Он кивнул вправо. И Ульяна сразу повернулась, разглядывая залитую бетоном площадку и торчащие из нее железные столбы. Артем залюбовался девушкой. Хрупкая и невысокая, она идеально вписывалась в его личную картину мира. Счастье тоже. Чувства никуда не делись. С ее близостью только обострились. Каждую минуту Устюгов испытывал весь спектр эмоций, на который был способен, начиная от невыносимой тягучей нежности до яростной потребности схватить Ульяну за плечи, хорошенько встряхнуть и потребовать правды. Вопрос заключался в том, готов ли он услышать ее и нарушить хрупкий мир, что между ними образовался. Даже не мир, нечто большее. Потому что то, что происходило у него во дворе, походило на нечто иное. «Наверное, будет здорово с друзьями родными вечера в ней проводить. А если еще и костровая чаша есть?» «Есть». Артем интуитивно подался вперед. Надо же, у них мысли двигаются в одном направлении. «Здорово». «Да, из родных у меня поблизости лишь сестра, и то у нее свой дом». «Это же хорошо, Тём». «Черт, Его торкало даже о такой мелочи, как собственное имя. Сколько женщин произносило его именно в сокращенной вариации? Много, причем с самого рождения. Это логично и правильно. Он никогда и не обращал внимания ни на интонацию, ни на собственную реакцию. А тут его окатило теплой волной. По позвоночнику прокатились приятные искры. Бахнули в поясницу. Он моргнул, прогоняя смущение. Докатился Устюгов. Торкает, как пацана, от одного своего имени и интонации девочки. На самом деле ему зашло. Очень. «А у тебя кто из родных? Братья, сестры?» «Никого нет», — тише, чем раньше, ответила Ульяна. «А дети?» Ульяна резко развернулась и посмотрела на него широко распахнутыми глазами. В них застыл шок, даже не удивление. И личико красивое забавно вытянулось. «Я что-то не то сказал?» — фыркнул Артем, скрещивая руки на груди и качнувшись на пятках. «Она взрослая девочка. Она, черт побери, замужем. Про мужа ничего не говорила, и с ребенком может быть такая же история». Ульяна как-то странно хмыкнула и покачала головой. «Нет детей у меня. Но я хотела бы иметь в будущем. И не одного. Минимум двух». Он тоже. Но промолчал. Что-то куда-то они не туда свернули, потому что Артем очень живо представил, как два пацаненка бегают по этому двору, крича, резвясь и обливая друг друга водой. Картинка оказалась настолько яркой, что в груди запекло. Неожиданно. И бассейн бы он им поставил, пока мелкие, а подросли бы бочку, чтобы после бани можно было окунаться. Нахмурившись, Артем сообразил позвать Ульяну к выходу, когда заметил, что и она устремила взгляд туда же, в сторону беседки и предполагаемой бани. «Да что ж за блядь такое?» «Пойдем?» Ульяна прокашлялась. «Пойдем». «Хватит, постояли, поговорили за жизнь». Стоило им выйти, Ульяна осторожно, как бы спрашивая разрешения, встала рядом и потянулась к его локтю. Артем, не задумываясь, прижал ее к себе, обхватив тонкую талию. Ее место рядом с ним. Вот так. Идеально. И гори все синим пламенем. «Как тут красиво!» — восхищенно ахнула Ульяна, поспешно доставая телефон и делая несколько кадров. Артем, соглашаясь, кивнул. «Просто невероятно! Такие краски! А еще говорят, у нас нет закатов!» «Кто говорит?» Она повела плечами. «Блогеры?» «Чушь они несут. Не в состоянии видеть то, что у них под носом. Все красоту заморскую расхваливают». Ульяна еще покрутилась, побегала по утесу, ища лучшую позицию. Прямо как девчонка. И снова Артем обратил внимание, что она не селфится, только природу фоткает. Засунув руки в задние карманы, Артем вздохнул полной грудью. «Хорошо тут». Ульяна оказалась за его спиной. Тотчас тонкими руками обняла его торс и прижалась. Плотно-плотно. «Вот теперь точно хорошо».